Глава 36. Ричард проехал милю и остановился возле кафе, открытого круглосуточно. Гамбургер оказался полусырым, а кофе таким же, как в Хоупе. Чашка понравилась Ричарду меньше, но была терпимой. Он прочитал потрепанный экземпляр вчерашней утренней газеты, а потом устроился поудобнее в углу своей кабинки и проспал час. В 5 утра он вышел из кафе, когда в нем появились первые посетители, разбудившие его энергичной болтовней и ароматами недавно принятого душа. Он наполнил бак «Шевроле» на бензоколонке, работавшей всю ночь, и выехал из города на восток по той же неровной дороге, которая привела его сюда. Горы остались далеко у него за спиной. Он ехал навстречу рассвету. Ричард держал стрелку спидометра на отметке 40 миль в час, и 52 минуты спустя миновал пост военной полиции. Там по-прежнему царила тишина. Двое солдат находились в будке, один смотрел на запад, другой на восток. Ночной свет все еще горел. Ричард предположил, что побудка у них в 6:30, а жратва в 7. У ночной смены будет обед, а у дневной завтрак, и все в 1 час. Да и еда, скорее всего, будет одинаковой. В полевых условиях на особое удобство рассчитывать не приходится. Он помахал часовым и продолжил двигаться с прежней скоростью, что привело его к металлическому заводу ровно в 6 часов утра. Начало рабочего дня. Внешнее освещение уже включили, и было светло, как днем. Парковка быстро заполнялась машинами. Свет фар приближающихся со стороны города машин подрагивал, когда встречались неровности дороги. Потом машина въезжала на парковку, водитель выключал двигатель, и фары гасли. Ричард притормозил, съехал с дороги, пересек заросшую травой пустошь и аккуратно поставил «Шевроле» между стареньким седаном «Крайслером» и побитым пикапом «Фордом». Он вышел из машины, запер дверь, бросил ключи в карман и влился в толпу мужчин, бредущих к воротам для персонала. У него возникло неприятное ощущение. Нечто похожее испытываешь, когда входишь на бейсбольный стадион, одевшись в цвета гостевой команды. Чужак в доме. Люди с любопытством поглядывали на него и старались держаться подальше. Однако никаких слов не было произнесено. Не было и открытой враждебности, только настороженность и ненавязчивые взгляды, пока толпа медленно приближалась к воротам в тусклом предутреннем свете. Ворота для персонала в металлической стене были сделаны так, что могли поворачиваться на петлях. В целом довольно сложная конструкция. Здесь тропа сужалась, и земля была утоптана миллионами ног. Однако вблизи ворот не было давки. Рабочие не проявляли нетерпения. Все выстраивались в аккуратную очередь, как автоматы, не слишком быстро и не слишком медленно, с какой-то обреченностью. Все должны были отметить время прихода на работу, но никто особенно к этому не стремился. Очередь медленно продвигалась вперед, ярд за ярдом. Мужчина перед Ричардом прошел в ворота, за ним последовал и Ричард. Он оказался внутри металлических стен, высотой в человеческий рост, наподобие загонов для скота, разделявших толпу направо и налево. Правый рукав вел на площадку, где ждали своей очереди те, кому не посчастливилось иметь постоянную работу. Она была уже на четверть заполнена терпеливо стоящими мужчинами. Те, кто сворачивал налево, не смотрели в их сторону. Ричард пошел налево. Коридор еще раз свернул и сузился до 4 футов в ширину. Люди брели мимо старомодных табельных часов посреди огромной панели с карточками. Каждый рабочий вытаскивал свою карточку, вставлял в машину, дожидался глухого удара штампа и возвращал карточку на место. Ритм был медленным и неумолимым. Шорох твердого картона по металлу, удар штампа, щелчок карточки, занимающей свое место. Часы показывали 6:16, что полностью соответствовало часам в голове Ричарда. В конце этого устройства коридор снова повернул. Ричард проследовал за шагающим впереди парнем, и через 30 футов они оказались в северо-западном углу огромной арены. Ошеломляюще огромной. Линия прожекторов на дальней стене тянулась, наверное, на милю, а потом тускнела и терялась за юго-западным углом. А до самой дальней стены было не меньше полумили. Огороженная территория составляла около 300 акров. 300 футбольных полей! Невероятно! Ричард отошел в сторону, пропуская рабочих. Тут и там небольшие группы людей уже начали работу, перемещались грузовики и подъемные краны, отбрасывая гигантские тени в свете стадионных прожекторов. Некоторые краны были даже больше тех, что он видел в доках. Да и среди грузовиков попадались настоящие великаны. Заработали громадные дробилки, установленные на мощных бетонных основаниях. У дробилок имелись блестящие маслянистые гидравлические тараны, более толстые, чем стволы секвойи. Еще здесь стояли огромные плавильные тигли величиной с яхту и муфельные печи размером с дом. И лежали горы битых автомобилей высотой в 10 этажей. Земля пропиталась маслом, в радужных лужах дизельного топлива поблескивала металлическая стружка, воздух наполнился паром и дымом, остро пахло химикатами, рев мощных двигателей и глухие удары накатывали волнами. Металл скрежетал, сталкиваясь с металлом, яркое пламя танцевало за открытыми дверьми печей. Все это напоминало видение ада. Некоторые мужчины уже знали, что им предстоит делать, и уверенно направлялись к месту своей работы. Другие собирались в группки, словно ждали указаний. Ричард проскользнул мимо них и зашагал вдоль северной стены, незаметной среди всего этого хаоса. Впереди, в районе северо-западного угла, открывались ворота для транспорта. 5 тягачей с полуприцепами выстроились в ряд, дожидаясь своей очереди, чтобы въехать на территорию завода. На дороге они показались бы громадными и неуклюжими, а внутри завода напоминали детские игрушки. 2 тахо охранников стояли рядышком, миниатюрные белые пятнышки в безграничных просторах. Рядом с ними высилась гора 40-футовых корабельных контейнеров, по 5 один на другом, каждый выглядел крошечным. К югу от ворот для транспорта находился длинный ряд сборных металлических офисов на коротких ножках, компенсирующих неровности почвы. Внутри горел свет. 2 крайних офиса слева были выкрашены в белый цвет с красными крестами на дверях. Пункт первой медицинской помощи достаточно большой, чтобы там разместилась местная больница. Рядом стоял белый автомобиль, машина скорой помощи. Дальше выстроился бесконечный строй контейнеров с топливом и химикатами, а за ними зловещий отряд в толстых фартуках и черных сварочных масках резал на части искореженные куски металла. От голубого пламени во все стороны разбегались жуткие тени. Ричард продолжал двигаться вдоль северной стены. Рабочие с сомнением посматривали на него и отворачивались. Когда он преодолел четверть стены, путь ему преградила гигантская пирамида из старых нефтяных баков, выкрашенных потускневшей красной краской. Они были сложены лесенкой, по 10 в каждом ряду. Ричард остановился и посмотрел по сторонам, затем взобрался на первый ряд, еще раз огляделся и полез дальше, пока не оказался где-то посередине, после чего повернулся, крепко держась за один из баков. Он рассчитывал, что увидит весь завод. Однако не сумел разглядеть всю его территорию. Пока нет. Было много чего еще, очень много. То, что прежде казалось южной границей, на самом деле являлась внутренней стеной. Ее высота оставалась неизменной, как и цвет, материал и конструкция, да и задачу эта стена выполняла ту же, служила непреодолимым барьером. Однако это была всего лишь внутренняя перегородка с запертыми воротами. А дальше находилась еще одна огороженная территория площадью никак не меньше 100 акров, еще сотни футбольных полей. Ворота были достаточно широкими, чтобы пропустить большой грузовик. К ним вели 2 глубокие колеи. За ними Ричард разглядел тяжелые краны и высокие пирамиды контейнеров. В первый момент создавалось впечатление, будто они разбросаны случайным образом, но они полностью закрывали то, что происходило за стеной. У внутренних ворот было нечто вроде пропускного пункта. Ричард разглядел 2 крошечные фигурки, которые, засунув руки в карманы, со скучающим видом описывали небольшие круги. С минуту он наблюдал за ними, а потом перевел взгляд за разграничивающую стену. Краны и заслоны, дым, далекие искры, какое-то движение. Больше он ничего разобрать не смог. Многое он слышал, но эти звуки оказались совершенно бесполезными. К тому же он не понимал, с какой стороны они доносятся. Ричард подождал еще минуту, наблюдая за жизнью внутри завода. Она кипела и бурлила, но никто не направлялся в сторону внутренних ворот. Их явно не собирались открывать. Он повернулся на восток и посмотрел на небо. Приближался рассвет. Ричард снова развернулся, стараясь не потерять равновесие, и спустился вниз. Когда он сошел на твердую землю, у него за спиной раздался голос: «Проклятие! Кто ты такой?»